Глава 17. Многое передумал и вспомнил Григорий за двое суток пути от фронта до родного хутора. Чтобы не оставаться в степи одному со своим горем, с неотступными мыслями о Наталье, он взял с собою Прохора Зыкова. Как только выехали с места стоянки сотни, Григорий завел разговор о войне. Вспомнил, как служил в 12-м полку на австрийском фронте, как ходил в Румынию, как бились с немцами. Говорил он без умолку, вспоминал всякие потешные истории, происходившие с их однополчанами, смеялся. Простоватый Прохор вначале недоуменно косился на Григория, девясь его необычайной разговорчивости, а потом все же догадался, что Григорий воспоминаниями о давнишних днях хочет отвлечь себя от тяжелых думок, и стал поддерживать разговор, и, быть может, даже с излишним старанием. Со всеми подробностями, рассказывая о том, как пришлось ему когда-то лежать в Черниговском госпитале, Прохор случайно взглянул на Григория, увидел, как по смуглым щекам его обильно текут слезы. Из скромности Прохор приотстал на несколько саженей, с полчаса ехал позади, а потом снова поравнялся, попробовал было заговорить о чем-то постороннем, пустяковом по значимости, но Григорий в разговор не вступил. Так они до полудня и рысили, молча, рядом, стремя к стремени. Григорий спешил отчаянно. Несмотря на жару, он пускал своего коня то крупной рысью, то наметом, и лишь изредка переводил его на шаг. Только в полдень, когда отвесно падающие лучи солнца начали палить нестерпимо, Григорий остановился в балке, расседлал коня, пустил его на попас, а сам ушел в холодок, лег ничком, и так лежал до тех пор, пока не спала жара. Раз они покормили лошадей овсом, но положенного на выкормку времени Григорий не соблюдал. Даже их, привычные к большим пробегам, лошади к концу первых суток резко исхудали, шли уже не с той неутомимой резвостью, как в начале. Этко нехитро и погубить коней. Кто так ездит? Ему хорошо, черту. Он своего загонит и в любой момент себе другого под седло достанет, а я откуда возьму? Доскачется дьявол, что придется до самого татарского из такой дали пеш пороть, либо на обывательских тянуться, — раздраженно думал Прохор. На утро следующего дня возле одного из хуторов Федосеевской станицы он не стерпел, сказал, обращаясь к Григорию: — Скажи, как ты хозяином сроду не был? Ну кто так без роздуху и день и ночь скачет? Ты глянь, как кони перепали. Давай хоть на вечерней зорьке накормим их, как полагается. — Езжай, не отставай, — рассеянно ответил Григорий. — Я за тобой не угонюсь. Мой уже пристает. Может, отдохнем? Григорий промолчал. С полчаса они рысили, не обменявшись ни словом. Потом Прохор решительно заявил: — Давай же дадим им хоть трошки сопнуть. Я дальше так не поеду. Слышишь? — Толкай, толкай. Да каких же пор толкать? Пока копыта откинет. Не разговаривай. Помилосердствуй, Григорий Пантелеевич. Я не хочу своего коня обдирать, а дело идет к этому. Ну, становись, черт с тобой. Приглядывай, где трава получше. Телеграмма, блуждавшая в поисках Григория по станицам Хоперского округа, пришла слишком поздно. Григорий приехал домой на третий день после того, как похоронили Наталью. У калитки он спешился, на ходу обнял выбежавшую из дома всхлипывающую Дуняшку, нахмурясь попросил: «Выводи коня хорошенько, да не реви!» И повернулся к Прохору: «Езжай домой. Понадобишься, скажу тогда». Ильинишна, держа за руки Мишатку и Полюшку, вышла на крыльцо встречать сына. Григорий схватил в охапку детишек,

поцелуй его за меня и скажи ему, чтобы он жалел вас. Она еще что-то говорила, да я позабыл. Григорий поставил стакан, отвернулся к окну. В комнате долго стояла тягостная тишина. — Выпьем? — негромко спросил Пантелей Прокофьевич. — Не хочу. Григорий ссадил с колен сынишку, встал, поспешно направился в сенцы. — Погоди, сынок, а мясо? У нас курица вареная, блинцы. Иринишна метнулась к печке, но Григорий уже хлопнул дверью. Бесцельно бродя по двору, он осмотрел скотиний бас, конюшню. Глядя на коня, подумал, надо бы искупать его. Потом зашел под навес сарая. Около приготовленной к покосу лобогрейки увидел валявшиеся на земле сосновые щепки, стружки, косой обрезок доски. «Гроб Натальи отец сделал», — решил Григорий. И торопливо зашагал к крыльцу. Уступая настояниям сына, Пантелей Прокофьевич наскоро собрался, запряг в косилку лошадей, взял бочонок с водой. Вместе с Григорием они в ночь уехали в поле.